15. Панси не могла скрыть свое удивление от распоряжения, которое отдавала ей Скарлетт, когда она впервые раздевалась перед сном в доме батлеров. «Возьми зеленый прогулочный костюм, который я надевала сегодня утром, и хорошенько почисть его. Затем спари всю отделку, включая золотые пуговицы, и пришей вместо них простые черные». «Где я возьму простые черные пуговицы, мисс Скарлетт?» «Не беспокой меня такими глупыми вопросами. Спроси служанку миссис Батлер. Как ее имя?» «Селли. И разбуди меня завтра в 5 часов». «5 часов? Ты что, оглохла? Ты слышала меня? Теперь проваливай. Я хочу, чтобы этот зеленый наряд был готов, когда я проснусь». Скарлетт благодарно утонула в пуховом матрасе и подушках. Это был переполненный слишком эмоциональный день. Встреча с мисс Леонорой, затем магазины, потом это глупое собрание конфедератского дома, потом появление Ретта с серебряным чайным сервизом. Она хотела, чтобы он был здесь, но, может, лучше подождать несколько дней, пока она действительно не будет принята в Чарльстоне. Это несчастный Росс. Она не будет думать ни о нем, ни о том, что он сказал ей. Мисс Леонора отказала ему от дома, и ей не придется больше его встречать. Она подумает о чем-нибудь еще. Она подумает о мисс Леоноре, которая любит ее и которая поможет ей получить Ретта обратно. «Рынок», — сказала мисс Леонора, — «это место встречи всех жителей Чарльстона, и там можно услышать все новости». Итак, она пойдет на рынок завтра. Скарлетт не очень хотелось идти так рано, 6 часов, но дела заставляют. Скарлетт быстро заснула. Рынок был отличным местом, где Скарлетт могла начать жизнь чарльстонской леди. Рынок был внешней, видимой формой чарльстонского духа. С первых дней города он был местом, где чарльстонцы покупали себе продукты. Хозяйка или, в редких случаях, мужчина выбирали и платили за них, а слуга или кучер клали их в корзину, висящую у них на руке. До войны продукты продавали слуги, которые доставляли их с плантаций. Многие продавцы остались на своих местах, только теперь они были свободными, а корзины носили те же слуги, за работу которым теперь платили. Для Чарльстона было важно то, что не нарушался привычный уклад жизни. Традиция была краеугольным камнем общества, прирожденным правом жителей Чарльстона, бесценным наследием, которое ни саквояжник, ни солдат не могли украсть. Манифестом ее был рынок. Чужаки могли ходить туда за покупками, это была общественная собственность. Но это было испытанием для них, ведь чужаки никак не могли понравится женщине, торгующей овощами, или мужчине, продающему крабов. Черные граждане были такими же гордыми чарльстонцами, как и белые. Когда посторонний человек уходил, весь рынок звенел от смеха. Рынок был только для жителей Чарльстона. Скарлетт передернула плечами, чтобы приподнять свой воротник повыше. Холодный ветер задувал под одежду, и она дрожала. Ее глаза, казалось, были полны угольков, а ботинки были сделаны из свинца. Сколько миль может быть в 5 кварталах? Она ничего не может разглядеть. Уличные фонари — это только бледные круги в тумане, призрачно-серой предрассветной полутьме. Как может мисс Леонора быть такой чертовски радостной, беззаботно болтать, как будто здесь не холодно и не темно, как в дыре? Появился какой-то свет впереди, далеко впереди. Скарлетт направилась в его сторону. Ей бы хотелось, чтобы прекратился этот ужасный ветер. Что это? Она понюхала воздух. Конечно, это был кофе. Ее шаги выровнялись с походкой миссис Батлер. Рынок был похож на оазис тепла и света, жизни и красок в бесформенной серой туманности. Факелы горели на каменных столбах, которые поддерживали высокие широкие арки, открытые к окружающим их улицам, освещая яркие фартуки и головные повязки улыбающихся черных женщин и высвечивая их товары, выставленные в корзинах любых размеров и форм на длинных деревянных столах, выкрашенных в зеленый цвет. Там было полно людей, большинство которых переходило от стола к столу, разговаривая с другими покупателями или с продавцами. Захватывающий ритуал торговли, очевидно, нравился всем. «Кофе вначале, Скарлетт?» «О да, конечно». Леонора Батлер направилась к ближайшей группе женщин. Они держали дымящиеся жестяные кружки в затянутых в перчатки руках, отхлебывая из них, смеясь и болтая друг с другом, не замечая шума вокруг. «Доброе утро, Элеонора!» «Элеонора, как ты?» «Отойди, Милдред, дай пройти Элеоноре!» «Ах, Элеонора, ты слышала, что у Кэрринсона в продаже настоящие шерстяные чулки?» «Это до завтра не появится в газете. Не хочешь пойти со мною и Алисой? Мы идем сегодня после обеда». «Ах, Элеонора, мы только что говорили о дочке Лавины. У нее умер ребенок прошлой ночью. Лавина в прострации от горя. Ты думаешь, твой повар смог бы приготовить замечательное винное желе? У Мэри есть бутылка кларета, и я обеспечиваю сахар. Доброе утро, миссис Батлер. Я видела, что вы идете, кофе уже готов. И еще одну чашечку для моей невестки, пожалуйста. Сюки. Леди, я хочу вам представить жену Ретта, Скарлетт». Все разговоры прекратились, и все головы повернулись к Скарлетт. Она улыбнулась и наклонила свою голову. Скарлетт с опаской смотрела на группу женщин, представляя себе, что весь город уже знает о выходке Росса. «Я не должна была сюда идти. Я не могу вынести этого». Она сжала зубы, плечи ее выпрямились. Она ожидала худшего, и к ней вернулась вся ее враждебность к чарльстонской аристократической претенциозности. Но она кивала и улыбалась каждой женщине, которая представляла ее Элеонора. «Да, я просто обожаю Чарльстон. Да, мэм, я племянница Полины Смит. Нет, мэм, я еще не видела художественную галерею. Я здесь только с прошлого вечера. Прежде...» «Да, мэм, я думаю действительно, что рынок восхитительный. Атланта, округ Клейтон. У моих родителей была там плантация. Ох, да, мэм, погода — настоящий праздник. Эти теплые зимние деньки...» «Нет, мэм, я не думаю, что встречала вашего племянника, когда он был в Валдоста, ведь это достаточно далеко от Атланты. Да, мэм, мне нравится Вист. Ох, большое спасибо!» «У мисс Леоноры мозгов не больше, чем у курицы», — подумала она. «Она думает, у меня память, как у слона. Так много имен, и они все перепутались. Они смотрят на меня, будто я слон или кто-нибудь еще в зоопарке. Они знают, что сказал Росс. Я уверена, что они знают. Мисс Леонору можно, наверное, обмануть их улыбками, но не меня. Сборище старых кошек». Ее зубы сжали края кружки с кофе. «Она не будет показывать свои чувства, даже если ей придется ослепнуть, сдерживаясь от слез». Но ее щеки пылали. Когда она допила свой кофе, миссис Батлер взяла ее кружку и протянула ее вместе со своей, продавщице кофе. «Мне придется попросить тебя о сдаче, Сюки», — сказала она и вытащила 5-долларовую банкноту. Без всяких эмоций Сюки сполоснула кружки в коричневатой воде, поставила их на стол, вытерла о фартук руки, взяла деньги, положила их в потрескавшуюся кожаную сумочку, висящую у нее на ремне, достала 1 доллар, не глядя. «Вот, миссис Батлер, надеюсь, вам понравилось». Скарлетт была поражена. $4 за чашку кофе? За эти деньги можно было купить лучшую пару ботинок на Кинг-стрит. «Мне всегда нравится твой кофе, Сюки, хотя я должна оставаться без еды, чтобы заплатить за него. Тебе никогда не было стыдно за себя?» Белые зубки Сюки сверкнули на фоне ее коричневой кожи. «Нет, мэм, никогда», — сказала она. «Могу поклясться, что ничто не тревожит мой сон». Остальные засмеялись. У каждой из них были Сюки-подобные разговоры. Элеонора Батлер осматривалась, пока она не обнаружила Селли и ее корзинку. «Пойдем, дорогая», — сказала она Скарлетт. «У нас большой список сегодня. Нам надо приняться за него, пока еще не все распродано». Скарлетт последовала за миссис Батлер в конец рыночного зала, где ряды столов были заставлены погнутыми раковинами, которые были заполнены морскими продуктами, издававшими сильный отвратительный запах. Скарлетт сморщила нос. Она думала, что знала рыбу достаточно хорошо. Уродливая, с жабрами, костлявая еда для кошек, которой было полно в реке около Тары. Они ели ее, когда уже совсем нечего было есть. Неужели кто-нибудь захочет купить эти противные создания? Это было выше ее понимания. Но многие дамы, сняв одну перчатку, ощупывали раковины. «Мисс Элеонора собирается познакомить со мной всех». Скарлетт приготовилась улыбаться. Крошечная седая дама подняла что-то большое, серебряное из раковины. «Элеонора, как ты думаешь об этой камбале?» «Я сама предпочитаю камбалу. К ней так хорошо идет соус. Разреши мне представить тебе жену Ретта, Скарлетт». «Это миссис Вентфорф, Скарлетт». «Как поживаете, Скарлетт? Скажите, нравится ли вам эта камбала?» Она выглядела отвратительно, но Скарлетт пробормотала. «Я всегда была неравнодушна к камбале». Она надеялась, что не все друзья мисс Элеоноры будут спрашивать ее мнение. Она даже не знала, что такое камбала, тем более не могла сказать, хороша она или нет. За следующий час она была представлена еще 20 дамам и дюжине новых сортов рыбы. Она получала глубокие познания в области морских продуктов. Миссис Батлер купила крабов, переходя от одного продавца к другому, пока не набрала 8. «Наверное, я кажусь тебе очень придирчивой», — сказала она, «но суп немножко не тот, если он сделан из крабов-самцов. Икра добавляет ему особый вкус. В это время года намного труднее найти крабов-самок, но это стоит усилий, я думаю». Скарлетт не волновала, какого пола были крабы. Ее пугало то, что они были еще живыми, копошились в раковинах, протягивали свои клешни, издавая шумные звуки, когда они заползали один на другого, пытаясь вылезти. А теперь она слышала, как они ползают по корзине Селли, копошась в бумажном пакете. Самыми противными для нее оказались креветки, хотя они были мертвыми. Их глаза были ужасными черными шариками на стебельках. У них были длинные усики и остроконечные брюшки. Устрицы не беспокоили ее. Они просто выглядели, как грязные камни. Когда миссис Батлер взяла изогнутый нож со стола и открыла одну, Скарлетт почувствовала, как у нее в желудке все поднимается. Это выглядело, как плевок, плавающий в старой воде после мытья посуды. После даров моря мясо показалось ей успокаивающе знакомым, хотя скопище мух на пропитанных кровью газетах заставили ее испытать тошноту. Она смогла улыбнуться маленькому черному мальчику, который махал им большим в форме сердца веером, сделанным из чего-то высушенного, похожего на солому. К тому времени, как они достигли рядов птиц с обмякшими шеями, она снова могла подумать об отделке шапочки перьями. «Какие перья, дорогая?» — спрашивала миссис Батлер. «Фазана? Конечно, ты можешь купить немного». Она быстро поторговалась с чернильно-черной толстой женщиной, которая продавала птицу. «Что это Элеонора делает?» — услышала Скарлетт. Она обернулась и увидела обезьянье лицо Салли Брютон. «Доброе утро, миссис Брютон!» «Доброе утро, Скарлетт! Зачем Леонора покупает несъедобные части этой птицы? Или кто-то изобрел способ приготовить перья? У меня есть несколько матрасов, которые я сейчас не использую». Скарлетт объяснила, зачем они были ей нужны. Она почувствовала, что лицо ее краснеет. «Может, только лакомые кусочки носят на украшенных шляпках в Чарльстоне?» «Какая хорошая идея», — сказала Салли с подлинным энтузиазмом. «У меня есть шляпка для верховой езды, которая может быть восстановлена с помощью кокарды из лент и перьев. Если только я смогу ее найти, прошло так много времени с момента, когда я ее надевала в последний раз. Вы ездите верхом, Скарлетт?» «Не ездила уже многие годы. С того времени...» Она попыталась вспомнить. «С начала войны. Я знаю, я тоже, я ужасно скучаю по езде». «О чем вы скучаете, Салли?» — присоединилась к ним миссис Батлер. Она протянула перья Селли. «Обвяжи их ниткой с обоих концов и будь осторожней с ними». Затем она вздохнула. «Извините меня», — сказала она со смехом, — «я упущу брютонскую колбасу. Слава богу, я увидела тебя, Салли. Это совсем вылетело у меня из головы». Она поспешно ушла, Селли последовала за ней. Салли улыбнулась при виде удивленного выражения Скарлетт. «Не волнуйся, она не сошла с ума. Лучшая в мире колбаса продается только по субботам. Распродается она очень быстро. Человек, который делает ее, был нашим лакеем, когда был рабом. Его зовут Лукул. Когда его освободили, он взял себе фамилию Брютон. Почти все рабы так сделали. Здесь можно встретить имена всей чарльстонской аристократии. Конечно, немало и Линкольнов. Пойдем, пройдемся со мной, Скарлетт. Мне надо купить овощей. И Леонора найдет нас». Салли остановилась перед столом с луком. «Где, дьявол, ее подери, Лилла?» «А, вот она где, Скарлетт. Это крохотное юное создание, если ты можешь поверить в это, управляет всем моим домашним хозяйством. Это миссис Батлер, Лилла, жена мистера Ретта». Миловидная служанка неуклюже присела в реверансе. «Нам надо много лука, мисс Салли», — сказала она, — «для засолки артишоков». «Ты слышала, Скарлетт? Она думает, что я старуха. Я знаю, что нам надо много лука». Салли схватила со стола бумажный пакет и стала бросать в него лук. Скарлетт презрительно наблюдала. Она импульсивно закрыла пакет рукой. «Простите меня, миссис Брютон, но этот лук нехорош». «Нехорош? Как может быть лук нехорошим? Он не гнилой и не проросший». «Этот лук был выкопан очень рано», — объяснила Скарлетт. «Он выглядит достаточно хорошо, но у него не будет никакого вкуса. Я знаю это потому, что сама совершила такую ошибку. Когда я управляла нашим хозяйством, я посадила лук. Так как я ничего не понимала в выращивании овощей, я выкопала всю грядку, как только верхушки начали окрашиваться в коричневый цвет, боясь, что он сгниет. Он был как на картинках, такой же красивый, но он был безвкусным. Мы его ели вареным, клали в жаркое и во фрикассе, чтобы перебить привкус белок и енотов, но мои даже и не притронулись к нему. Позже, когда я вскапывала эту грядку, чтобы посадить что-нибудь еще, я наткнулась на одну луковицу, которую раньше пропустила. Это была как раз тем, чем должен быть настоящий лук. Дело в том, что ему нужно время, чтобы приобрести вкус. Я покажу вам, как должен выглядеть настоящий лук». Скарлетт опытными руками, взглядом и нюхом просмотрела стоящие на столе корзины. «Вот этот вам подойдет», — наконец произнесла она. Ее подбородок воинственно поднялся. «Ты можешь принимать меня за неотесанную деревенщину, если хочешь», — думала она, — «но я не стыжусь, что запачкала свои руки, когда мне это было необходимо. Вы, высокомерные чарльстонцы, Думаете, что на вас свет клином сошелся. Но это не так». «Спасибо», — сказала Салли. «Я была к тебе несправедлива, Скарлетт. Я не думала, что у такой милашки, как ты, может быть голова на плечах. Что еще ты сажала? Я бы была не против узнать. Про сельдерей?» Скарлетт изучала ее лицо. Она увидела подлинный интерес. «Сельдерей был слишком большой роскошью для меня. У меня была дюжина голодных ртов, которые мне надо было кормить. Я знаю все о моркови, о картошке и репе. Также и о хлопке». Она готова поспорить, что ни одна леди в Чарльстоне не потела под палящим солнцем, собирая хлопок. «Ты, наверное, много работала?» — с уважением произнесла Салли. «Нам надо было есть». Она вздрогнула от воспоминаний о прошлом. Слава богу, это прошло. Затем она улыбнулась. Салли Брютон заставила ее почувствовать себя лучше. «Хотя я стала очень привередливой насчет корнеплодов. Однажды Ред сказал, что он встречал много людей, которые отсылали назад вино. Но я была первой, кто делал то же самое с морковкой. Дело было в шикарнейшем новоорлеанском ресторане. И какую это вызвало суматоху?» Салли разразилась смехом. «Мне кажется, я знаю этот ресторан. Скажи мне, поправил ли официант салфетку у себя на руке и не посмотрел ли он себе под нос с неодобрением?» Скарлетт хихикнула. Он уронил салфетку на сковородку с десертом. «И она загорелась?» Она озорно ухмыльнулась. Скарлетт кивнула. «О, Господи!» — оглушительно засмеялась Салли. «Я бы отдала свой зуб, чтобы быть там». Леонора прервала их. «Над чем вы тут смеетесь? Я тоже не прочь. У Брютона осталось только 2 фунта колбасы, и он их уже пообещал Минни Вентфорф». «Пусть Скарлетт расскажет тебе», — сказала Салли, все еще посмеиваясь. «Ваша девушка просто чудо, Элеонора, но мне надо идти». Она положила руку на корзину с луком, которую выбрала Скарлетт. «Я возьму это», — сказала она продавцу. «Да, всю корзину. Высыпь его в мешок и отдай Лилле. Как ваш мальчик, все еще кашляет?» Прежде чем ее завлекли в осуждение способов лечения кашля, она повернулась к Скарлетт и посмотрела ей в лицо. «Надеюсь, ты будешь звать меня Салли и придешь навестить меня?» Скарлетт не знала, что она только что продвинулась на высший уровень чарльстонского общества. Двери, которые открыли вежливую щелочку для невестки Леоноры Батлер, широко распахнулись для протеже Салли Брютон. Леонора Батлер с удовольствием воспользовалась советами Скарлетт при покупке картошки и моркови. Затем она приобрела кукурузу, муку и рис. Наконец она купила масло, сливки, молоко и яйца. Корзина Салли была переполнена. «Нам придется все вытащить и упаковать заново», — раздраженно сказала миссис Батлер. «Я понесу что-нибудь», — предложила Скарлетт. Ей не терпелось поскорее уйти, прежде чем ей надо будет знакомиться с другими подружками миссис Батлер. Они так часто останавливались, что им потребовалось больше часа, чтобы пройти по овощным и молочным рядам. Она ничего не имела против знакомств с продавцами продуктов. Она хотела получше запомнить их, потому что была уверена, что ей скоро придется пользоваться их услугами. Мисс Леонора была слишком мягкой. Она была уверена, что сможет договориться о более низких ценах. Это будет забавно. Как только она освоится, она предложит делать какие-то покупки самой. Лишь бы не рыбу, от которой ее тошнит. Как оказалось, это не так, когда она попробовала ее. Обед был для нее откровением. Суп из крабов имел бархатистую смесь вкусов. Она пробовала такие деликатесы в Новом Орлеане. Конечно. Скарлетт попросила 2 тарелку супа и съела все до капли. Затем отдала должное остальному, включая десерт. Взбитые сливки, политые соусом из орехов и фруктов, который миссис Батлер называла гугенотским тортом. Днем у нее случилось первый раз несварение желудка. Не от переедания. Эллали и Полина расстроили ее. «Мы едем проведать Кэрин», — объявила Полина, когда они приехали к ним. «И мы решили, что Скарлетт, наверное, захочет поехать с нами. Извините, что прервали вас. Я не знала, что вы будете как раз обедать». «Кэрин! Она вовсе не хочет ее видеть. Но она не может этого сказать. У тетушек случился бы припадок». «Я просто до смерти хочу поехать с вами, тетушка», — всплакнула она. «Но я чувствую себя не очень хорошо. Я собираюсь лечь в постель и положить на лоб холодную тряпку». Она опустила глаза. «Вы знаете это. Вот, пусть они думают, что у меня женские неприятности. Они слишком вежливы, чтобы о чем-либо спрашивать». Она была права. Ее тетушки поспешно распрощались. Скарлетт проводила их до двери, осторожно ступая, будто у нее были судороги в животе. Эллали сочувственно похлопала ее по плечу, когда целовала ее на прощание. «Хорошенько отдохни», — сказала она. Скарлетт кротко кивнула. «И приходи завтра утром к нам в 9:30. От нас полчаса ходу до Святой Марии, на мессу». Скарлетт смотрела, разинув в ужасе рот. Мысль о мессе никогда не приходила ей в голову. В это же мгновение настоящая боль заставила ее сложиться почти пополам. Весь день она, съежившись, пролежала на кровати с расслабленным корсетом и грелкой на животе. Несварение желудка было незнакомым и неуютным ощущением, и поэтому пугающим, но намного более пугающим был ее малодушный страх перед Богом. Эллен О'Хара была набожной католичкой, и она сделала все, чтобы религия стала частью жизни в Таре. Проводились ежевечерние молитвы и молитвы по почетным дням. Она постоянно напоминала дочерям об их аристократических обязанностях. Эллен сожалела об уединенности плантации, так как ей не хватало утешения церкви. К 12 годам Скарлетт и ее сестрам вложили в сознание наставления катехизиса. Теперь Скарлетт винила себя в том, что все эти годы пренебрегала религией. Ее мама, наверное, рыдает на небесах. Ах, почему маминым сестрам необходимо было жить в Чарльстоне? Никто в Атланте не ожидал, что она будет ходить к мессе. Миссис Батлер не сердилась бы на нее или в худшем случае могла бы пригласить ее пойти с ней в епископальную церковь. Это не было бы так плохо. У Скарлетт было смутное представление, что Бог не обращал внимания на то, что происходило в протестантской церкви. Но как только она переступит порог Святой Марии, он сразу узнает, что перед ним грешница, которая не была на покаянии с... Она даже не помнила, когда это было в последний раз. Она не сможет принять причастие. Она представляла ангелов-хранителей, о которых рассказывала ей Эллен, когда она была маленькой. Все они хмурились. Скарлетт натянула покрывало на голову. Она не знала, что ее концепция религии была суеверной и дурно сформированной, как у человека каменного века. Она только знала, что она напугана, несчастна и сердита, что она стоит перед дилеммой. Что же ей делать? Скарлетт вспомнила спокойное лицо матери, освещенное свечами, когда она рассказывала своей семье и слугам, что Бог любит заблудших овечек, но это было небольшим утешением. Она не могла придумать предлога, чтобы не ходить на мессу. Это было ужасно. Когда все стало развиваться так хорошо, и миссис Батлер сказала ей, что Салли Брютон устраивает увлекательные партии в вист, и она была уверена, что ее пригласят.